Он, наконец, ощутил, что земные радости ему наскучили. Душа его, утомленная суетой, просила покоя, и длинные мускулистые ноги понесли Навузардана прочь из храмового парка к берегам Евфрата, где расположилось множество заведений с репутацией далеко не лучшей. Жизнь человеческая ценилась здесь не дороже пригоршни пыли, и часто случалось, что попавших сюда вечером находили утром с перебитым хребтом далеко по течению реки. Воры, грабители и непотребные девки чувствовали себя здесь привольно, и каждую ночь с берегов великой реки слышались громкий смех, ругань и похотливые стоны. Это скопище людское жрало, пило и спарилось. Между тем настало время второй стражи, и в свете полной луны Навузардан легко отыскивал путь в лабиринте узких портовых улочек, где меж домов маячили неясные тени. Дважды уже приходилось ему размыкать пряжку своего пояса, и когда тот, распрямляясь, превращался в клинок, рассекать человеческую плоть, идти дальше. Наконец муж вавилонский остановился возле неприметной двери и особым образом постучал. «Кто тревожит в поздний час богов, обитающих здесь?» — спросил его грубый голос. «Тревожит тот, кто хочет испить их радость», — ответил Навузардан, и его пустили внутрь. Начальник телохранителей сошел по каменным ступеням и очутился в помещении, едва освещенным масляными светильниками. В углу горел огонь, на котором в медленном котле кипело что-то. За столами веселилось стадо людское, и воздух был наполнен густым чадом, запахом подгоревшей пищи и вонью человеческой. — Дай мне испить божественной радости! — Навузардан глянул на подскочившего хозяина Хетта, чей раздробленный нос был прикрыт медным чехлом, и, заметив в гноящихся глазах испуг, вытащил золотую цепочку. — Знал он! — Три жрецы могли вкушать небесный дар, а того, кто пренебрегал запретом, медленно лишали жизни. Скоро Безносый привел его в небольшую залу, где в непроглядном мареве с трудом можно было различить лежавших, чьи души находились далеко. Навузардан устроился на свободном месте и, осушив чашу, не отрываясь, сразу же взял другую. По его телу пробежала дрожь. Сердце затрепетало в предвкушении несбыточного, и, прикрыв глаза, он начал медленно тянуть пахучую, думанящую жидкость. Скоро чаша выпала из его рук, и, засмеявшись в забытьи от счастья, он не почувствовал быстрых пальцев, вытянувших кожаный мешочек с его груди. Спустя мгновение старый одноглазый вор финикиец, подгоняемый страхом и любопытством, был уже далеко. Проплутав по лабиринту портовых улиц, он забрел, наконец, на заросший кустарником пустырь и, оглянувшись по сторонам, высыпал украденное на край хитона. О, боги! Никогда еще в руки ему не попадало такого богатства, и, бережно упрятав добычу, одноглазый возблагодарил Астарту за свою воровскую удачу. Не мешкая, он покинул пустырь и быстро зашагал в направлении старого города, где обретался проверенный в деле знакомый халдей-перекупщик. А Навузардан в это время возлежал в густых клубах дурмана, ничто земное не волновало его. Дыхание его было глубоким и спокойным, а на лице, обезображенном давним ударом секиры, застыла улыбка блаженства. Наверное, ему виделось что-то приятное, кто знает. Неожиданно, не дочитав, Скунс судорожно отпихнул книгу. — Кира, Ира, сестра кольчугинская, подружка ее, где же край всему этому? Зрачки его вдруг начали расширяться, и глаза снова сделались черными дырами в никуда. Стаська! На мгновение он уставился в потолок, глубоко вздохнул и, уже бережно книгу закрыв, отправился парковать машину. Варьё водилось не только в древнем Вавилоне.